особый народ. Из всех народов земли одному Израилю Бог открыл себя непосредственно, избрав их из всех народов, живших на земле во все времена. Об этом Божьем откровении говорит Ветхий Завет следующее. «Он показал пути свои Моисею, сынам Израилевым, дела свои». Псалом 102:7. Еврейский народ был отделен от остального мира и поставлен служить как хранитель Слова Божьего. Но что важнее всего, еврейский народ был избран для того, чтобы стать каналом, через который должен был прийти в мир обещанный Мессия. Даже само имя народа Иудеи является пророческим, потому что оно происходит от имени Иуда. А колено Иудино было избрано Богом как семья, где должен был родиться Мессия. Таким образом, все, кто называется именем Иудеи, невольно свидетельствует Божьей мессианской цели, напоминая своим именем о том, что он избрал колено Иудино, гору Сион, которую возлюбил. Псалом 77:68. Это великое наследие – называться и быть евреем или иудеем. И никто не должен смущаться от того, что в его жилах течет еврейская кровь. Все еврейские пророки, от Моисея до Малахии, пророчествовали о Мессии. Все прозорливцы Ветхого Завета писали и говорили о нем. Все Писание написано о нем от начала и до конца. К Евреям 10 глава, 7 стих. Таким образом, обещание прихода Мессии заполняет собою весь горизонт еврейской мысли. Эта мессианская надежда проявилась различными путями. Одним из наиболее ясных прообразов этой надежды была скиния в пустыне их странствований, построена в точном соответствии с указаниями, данными самим Богом. Она явилась живым предметным уроком, рисующим личность и качество Мессии. На протяжении истории существовало также много других прообразов Мессии. Таким прообразом Мессии был Моисей, о котором Бог сказал: «Я воздвигну им пророка из среды братьев их, такого, как ты, и вложу слова мои в уста его, и он будет говорить им все, что я повелю ему. А кто не послушает слов моих, которые пророк тот будет говорить моим именем, с того я взыщу». Второзаконие 18:18-19. Здесь снова перед еврейским народом встает трагическая альтернатива. Для евреев нет нейтральной зоны, точно так же, как ее нет и для язычников. В самом сердце мессианского откровения стоял принцип искупления кровью. Впервые этот принцип проявился в шкурах убитых животных, которыми Бог прикрыл наготу Адама и Евы. Этот принцип стал прообразом будущего искупления жертвоприношения ягненка, сделанное Авелем. «И презрел Господь на Авеля и на дар его» — Бытие 4:4. Далее этот принцип нашел свое образное воплощение в жертвоприношении Авраамом Исаака, когда на вопрос своего сына «Вот огонь и дрова, где же агнец для всесожжения?» Авраам ответил: «Богу смотрит себе агнца для всесожжения, сын мой». Бытие 22:7-8. Мессианское значение этого принципа искупления кровью еще полнее раскрылось в образе пророческого агнца, о котором говорится в 53 главе пророка Исаии и в церемонии приношения в жертву ягненка левитами, установленной по закону Моисея. На протяжении 15 столетий эта церемония была центральным местом национальной жизни еврейского народа во время ежегодного жертвоприношения пасхального ягненка. Еврейский народ не мог не понимать всей мессианской значимости искупления кровью, потому что Бог открыл им через Моисея, что душа – тело в крови. «И я назначил ее вам для жертвенника, чтобы очищать души ваши, ибо кровь сия душу очищает». Левит 17:11. Ветхий Завет закрывается пророчеством Малахии. После этого наступил 400-летний период войн и кровопролитий, период национального унижения со стороны иностранных поработителей, период, когда лидеры Израиля тщетно искали временную мессию, который бы сумел свергнуть иго Рима и восстановить былое могущество и великолепие Соломона. Именно в этот мрачный час, среди тьмы той ночи истории, внезапно занялась заря дня, посланного свыше. Младенец, чье имя навеки есть и будет чудный, был рожден еврейской девушкой, как было предсказано Исаией, Исаия 7:14. Он родился в Вифлееме, как предсказал пророк Михей, из рода Давида, из колена Иудина. О его рождении много лет тому назад объявили на иудейских холмах ангелы. Его рождение приветствовали еврейские пастухи, специально назначенные Богом приветствовать этого пророческого агнца. Ему пришли поклониться мудрецы с Востока, которые следовали за звездой, взошедшей от Якова, числа 24:17. Его рождение было подтверждено схождением Святого Духа и голосом Бога с небес. Его рождение было объявлено мессианским устами Иоанна Крестителя в словах и выражениях, которые благочестивые евреи не могли не понять. «Вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира» от Иоанна 1:29. Благочестивые евреи приветствовали долгожданный приход Мессии с великой радостью. Мария и Елизавета, Анна и Симеон, Андрей, названный Петром, все они сказали: «Мы нашли Мессию» от Иоанна 1:41. Филипп, который поспешил найти Нафанаила, сказал ему: «Мы нашли того, о котором писал Моисей в Законе и Пророке» Иоанна 1:45. «Воистину, и множество народа слушало его с услаждением» от Марка 12:37. Во время молитвенного собрания в день Пятидесятницы собрались 120 еврейских верующих, когда Святой Дух прибавил к их числу еще 3000. Это были лидеры народа, евреи, вожди Израиля. Именно они, кто не послушал серьезного предостережения, сделанного Богом, а кто не послушает слов моих, с того взыщу. Из-за этой великой трагической ошибки чаша Израиля была до краев переполнена преследованиями, погромами и дискриминацией со времен римского генерала Тита, который разрушил Иерусалим 70 лет спустя после этого события, через все столетия и до Гитлера и других, кто следует по его стопам. На тех холмах, за городской стеной, на месте, называемом Голгофой, был воздвигнут великий Божий жертвенник, на котором Христос, Пасха наша, был принесен в жертву за нас. 1 Коринфянам 5:7. В тот день исполнились более 33 мессианских пророчеств. Господь Иешуа был оценен в 30 сребреников, как это было предсказано пророком Захарией. Римские воины делили его одежды и бросали жребий о его ризе, как это было предсказано Давидом. Ему действительно назначили гроб со злодеями, но он погребен был у богатого. Исаия 53:9. Его кости не были перебиты во исполнение Псалма 33. И как заключительное свидетельство того, что Христос явился концом закона праведности, к Римлянам 10:4, завеса в храме разодралась пополам сверху донизу. Начиная с того времени, у иудаизма больше не оставалось места, где народ мог встретиться с Богом. Бог открыл новый путь прихода к Нему. Сейчас существует новый, живой путь, который был обеспечен нам за завесу, путь через плоть Христа, через Его жертвенную смерть. Через 70 лет после Голгофы римский генерал Тит разрушил Иерусалим, храм и жертвенник. Но Бог не оставил свой избранный народ окончательно, ибо Он завещал, что с наступлением полноты времен еврейский народ будет полностью восстановлен в своих правах на их потерянное наследство. Но это будущее благословение, обещанное для нации, не распространяется на индивидуальных евреев, живущих на земле сегодня, если они не принимают того, кто умер за наши грехи, согласно Писанию, был похоронен и воскрес снова на третий день, в полном соответствии с предсказаниями еврейских пророков. Тот еврей, который верит этим пророчествам из своего Писания, является завершенным евреем. Бог многократно и многообразно говоривший издревле отцам в пророках, в последние дни сии говорил нам в Сыне, к евреям 1:1-2. Такой настоящий, завершенный Сын еврейского народа может сказать: «Иешуа, Хамашиах, принес мир и спасение моему сердцу». Это спасение предназначено для евреев и для язычников. Других средств и путей к спасению нет. Это благая весть о том, что Христос умер за наши грехи и воскрес снова на третий день, согласно Писаниям Ветхого Завета, является той вестью, в которую верил Авраам, в которую верил Павел, в которую верил Дизраэли и в которую верят миллионы евреев и язычников сегодня. Поэтому мы настоятельно просим всех вас, кто слышит эти наши слова сейчас, обратиться к вашему Писанию, исследовать его и убедиться, что это действительно так. Поверьте этой доброй вести, которая была дана Богом о его Сыне, о Святом Израиле, вашем Спасителе, и благословение станет вашим уделом в конце вашем пути. Аминь.